Зеркало в примерочной я наполнила. Еще с утра после пробежки Руби нравилось ее подтянутое упругое тело. А уже в обед, когда удалось вырваться из офиса всего на часик, чтобы купить себе новый костюм, на нее смотрела расплывающаяся бабища. Поморщившись, девушка втянула живот и, насколько это было возможно, задержала дыхание и тут же шумно выдохнула. Юбка сразу врезалась в бока. «Этот костюм случайно не маломерит?» — крикнула она и прислушалась. Зашуршала одежда, зашлепали по пяткам сланцы, дверь примерочной приоткрылась и показалась женская голова в мелких кучеряшках. «Что вы сказали?» Большие, чуть на выкате глаза бегали по ее фигуре. «Эта юбка маломерит. Видите? Врезается в бока». В голосе слышалось раздражение и подкрадывающийся страх. «А если она опять поправилась?» «Может быть», — недоуменно протянула продавщица и склонила голову на бок. «Принести размер побольше? Хотя, мне кажется, это сидит на вас идеально». Руби Бейкер нахмурилась и задумалась. Она не так давно избавилась от 20 лишних килограммов и испытывала ни с чем не сравнимое удовольствие от того, что смогла покупать себе вещи размера S вместо прежних L и XL. И сейчас согласиться даже на M было для нее недопустимо. «Нет, спасибо», – пробормотала она и отвернулась к зеркалу, недовольно оглядывая злочастные складочки кожи над поясом темно-розовой прямой чуть ниже колен юбки. Скрипнула дверь. Продавщица ушла. Переодевшись в свой светло-синий брючный костюм и поправив ворот белый в голубой горох рубашки, Руби оставила вещи в примерочной и, даже не кивнув, вышла из магазина. Пройдя через полупустые в будний день коридоры торгового центра, она спустилась на эскалаторе на первый этаж и подошла к небольшому ларьку, торгующему кофе. «Матча-манго на кокосовом молоке есть?» Она уже понимала, что будет ругать себя за это мимолетное решение. Но каждый раз, когда что-то расстраивало, девушка не могла устоять против большого стакана слишком жирного и сладкого чая или булки с корицей, которыми торговали в магазине прямо у дома. «Да, большой?» Молодой продавец, весь исколотый черным пирсингом и татуировками, еле ворочал языком. Было видно, что ему до тошноты не нравится то, чем он занимается. «Большой!» Недовольно кивнула Руби и отвернулась, чтобы еще не схватить аппетитную трубочку с шоколадным кремом и малиной. Остаток рабочего дня пролетел незаметно. Она, как обычно, уходила последней и закрывала кабинет. Буркнув охраннику доброй ночи, Руби вышла на парковку, села в свой давно немытый седан и завела двигатель. Несколько секунд сидела, уставившись в темноту и вцепившись липкими от пота руками в руль. Страшно не хотелось ехать домой, потому что ее никто там не ждал. Руби Бейкер совсем недавно исполнилось 37 лет. До 33 она вполне спокойно жила с родителями, пока внезапно отец не решил, что ему будет гораздо лучше с какой-то девчонкой младше его дочери, и не ушел из семьи. Мать, словно ждавшая этого решения всю жизнь, пустилась во все тяжкие, и в квартире начали появляться молодые и не очень мальчишки, полуголыми выбегающие из спальни за бутылкой шампанского. Это было особенно странно, учитывая, что, глядя со стороны, сложно было подумать, что в их семье вообще такое возможно. Рон Бейкер – серьезный предприниматель, построивший свою компанию и метивший в мэры их небольшого городка, производил впечатление хорошего семьянина. Он появлялся с женой на всех общественных мероприятиях и никогда не был замечен ни в чем противозаконным или порицаемым обществом. С чего ему вдруг взбрело в голову бросить семью, было непонятно никому. Никому, кроме его жены, Розалин Бейкер. Мать совершенно не удивилась и даже обрадовалась такому повороту событий. Невзрачная внешне, но очень ухоженная, приятная женщина, всегда старающаяся выглядеть словно первая леди в роскошных деловых костюмах и закрытых вечерних платьях, стала появляться на публике в джинсах, туго обтягивающих все еще стройные бедра, и под руку со слишком красивыми парнями, словно сбежавшими из первосортных порнофильмов. Но так, как удивилась их единственная дочь, не удивился никто. Другим было простительно. Они не жили с ними бок о бок 33 года. Месяц Руби пила в одиночестве в темных залах городских баров, выбирая всегда самый дальний столик, чтобы не быть замеченной никем, кому взбрело бы в голову начать расспрашивать про развод родителей. Стаканы виски с колой менялись на стопки ледяной водки, но легче не становилось. Молодой человек, с которым она тогда встречалась, устал от пьяных выходок. Каждый раз напившись, она звонила ему и устраивала очередной скандал. И разорвал отношения. Чтобы кому-то сливать копившиеся и выплескивающиеся, словно сточные воды, из прорыва канализации негатив, девушка начала нападать на отца и на мать. А однажды даже пыталась покончить с собой, наглодавшись таблеток вместе с бутылкой чистого виски. Но обезумевший от пьяных желудок не выдержал, и все содержимое оказалось на полу рядом с диваном, у которого она сидела, прислонившись спиной к прохладному кожаному боку. Тогда, сидя в полумраке, девушка смотрела в стоящее напротив зеркало и не узнавала себя. «Такой тебя видят все!» пронеслось у нее в голове. И, тяжело поднявшись и держась за диван, Руби ушла в ванную, чтобы смыть с себя брызги блевотины и размазанную под глазами тушь. Неудивительно, что уже месяц спустя она оказалась на съемной квартире, а еще через полгода обзавелась собственной, большим лофтом, полностью отремонтированным и обставленным новой мебелью. Подарок отца. Руби Бейкер осталась одна. В огромной трехкомнатной квартире, где одиночество чувствовалось особенно остро. Зато можно было расслабиться. Когда ее никто не видел, она могла не думать о том, какое производит впечатление. Именно тогда начался путь из полноватой невзрачной простушки, не носившей ничего, кроме джинсов и кроссовок, в стройную, на 20 килограммов легче, миловидную молодую женщину, обожавшую деловые костюмы и туфли на высоченных шпильках. Волосы приобрели мягкий шоколадный оттенок, и теперь вместо сухого пучка с торчащими во все стороны антеннами отдельных прядей на плечи падал блестящий каскад. Словно лишившись необходимости держать лицо, ей вдруг захотелось стать тем, кем раньше она только старалась казаться. Машина еле слышно тарахтела. На лобовое стекло упали первые капли дождя. Вспомнилась вдруг дурацкая темно-розовая юбка и ее врезающийся в бока слишком тесный пояс. А еще огромный стакан матча-манго на кокосовом молоке. Непозволительная роскошь для того, кто изо всех сил старается удержать вес и едва влезает в выстраданный и долгожданный размер S. Вырулив с парковки, Руби ехала по знакомому маршруту, всегда одинаковому, слушая всплески растревоженных шинами только-только успевших стечься воедино на неровном асфальте луж. Домой ехать не хотелось. Стоя на перекрестке и смотря на отсчитывающий секунды красный сигнал, Руби в который раз вспомнила развод родителей, только для того, чтобы почувствовать себя чуточку счастливее в своем одиночестве. «Мышка!» – звонил отец. Он часто набирал ее номер, когда молодая жена убегала на очередную вечеринку, которую он в своем возрасте уже выдержать не мог. Наверное, в такие моменты немного жалел, что решился однажды не просто на интрижку, а полностью поменять свою жизнь. «Да, папочка!» Она была рада его слышать. Все-таки дочь всегда была больше на его стороне. И, увидев, как мать пустилась во все тяжкие после развода, винила во всем только ее. «Приезжай! Я один. У меня есть хорошее вино. Завтра же выходной. А я работаю!» — — улыбнулась Руби. «Но я приеду. Еще не поздно». «Приезжай!» — в трубке раздался хриплый смех и надсадный кашель. Она посмотрела в зеркало заднего вида, повернула его на себя и вытерла осыпавшуюся с густо намазанных ресниц тушь. Все еще не отводя взгляд от своего отражения и краем глаза заметив зеленый сигнал светофора, девушка мягко нажала на педаль газа. Машина тронулась с места, но не успев проехать и нескольких сантиметров, резко остановилась. Руби успела нажать на тормоза, когда мимо пронесся какой-то сумасшедший, плевавший на правила дорожного движения. «Не торопись», — пробормотала она и шумно выдохнула. Сзади сигналили. Нервно сглотнув подступивший к горлу от страха желчь, девушка вырулила на перекресток, повернула направо и направилась за город, где уютно расположился на 2 гектарах земли дом ее отца. Руки дрожали. Пытаясь отвлечься, она включила тихую музыку и постаралась расслабить напряженные до спазма плечи, даже не замечая, как текут по щекам горячие слезы, оставляя блестящие в свете уличных фонарей следы на щеках. «Ты плохо выглядишь!» Отец настороженно посторонился, пропуская ее вовнутрь шикарного 3-этажного коттеджа, увитого плющом с внешней стороны. «Спасибо, папа!» — улыбнулась девушка и, не обращая внимания на его встревоженное и недовольное лицо, прошла в гостиную. Ей было тяжело следить за собой все время, помнить о том, как важно держать лицо и быть чуть ли не единственной в новом мире. Люди давно приобрели врожденную способность считывать невербальные сигналы, чтобы понимать, что у человека на уме, о чем он думает и что из себя представляет. В то же время большинство потеряли способность привязываться к чему-либо настолько сильно, чтобы хранить выдуманный образ в голове, воображая, что он лучше, чем кажется. В их новом мире невозможно было ошибаться в людях, как раньше, и невозможно было держаться, что есть силы, за то, что давно потеряно. Это случилось очень давно. Так давно, что ни отец, ни дед, ни еще 5 поколений назад в ее семье никто не знал, каково это – видеть какую-то свою картинку мира, основываясь на прожитом опыте, эмоциях, мечтах и привязываться к людям, вещам, событиям. Это случилось внезапно. Настолько, что мировая общественность вначале взбунтовалась. Опять на нас проводят испытания. И это все какой-то вирус. Но никакого вируса не было. И не было никаких испытаний. Спустя несколько лет ученые придут к выводу, что это просто очередной виток эволюции, помогающий человеку выжить. Возможно, потому что сильно выросла статистика самоубийств в обществе, где люди все еще слишком привязывались друг к другу и к вещам, но не могли удержаться вместе из-за окружающих их соблазнов в пространстве вариантов и непредсказуемости. Руби Бейкер была одной из немногих, кому не повезло. Она не умела видеть реальность такой, какая она есть, постоянно ошибаясь из-за своих ложных чувств и эмоций. Но, возможно, никто никогда бы не узнал об этом, если бы в ее 5 лет соседский пикап не раздавил купленного ей на день рождения щенка, все еще перевязанного широкой голубой лентой, запутавшейся в протекторе, когда огромные колеса расплющили смешную пушистую мордочку. Девочка плакала весь день, и на следующий день, и всю неделю. Вспоминала она об этом и месяц спустя, и даже 2. Да и сейчас, в свои 37, она помнила предсмертный визг, после которого повисла такая тишина, что хотелось разрывать легкие в безумном крике. Врачи не смогли помочь. В ход шли антидепрессанты, транквилизаторы, долгая работа с психологами. Тщетно. По мере взросления маленькая Руби все острее ощущала свое несовершенство и все сильнее старалась быть правильной, хорошей, нужной. Просто потому, что не знала другого способа убедиться в том, что ее любят, кроме как стать такой, которую невозможно не любить. Не хочешь умыться? На тебя больно смотреть!» Поморщился отец, заваливаясь в глубокое кресло прямо напротив дивана, на котором растянулась Руби. «Скажи честно!» Проигнорировав его вопрос, задумчиво пробурчала девушка. «Видя меня такой, ты меня меньше любишь?» «Ты же знаешь, это невозможно контролировать!» Нахмурился Рон Бейкер, снял очки и потер уставшие глаза. Ему было чуть больше 70, но выглядел он, на удивление, молодо. Только чувствовал себя на свой возраст. «Вы с мамочкой так и расстались? Просто? Как это было? Ты вдруг понял, что не любишь ее или...» «Зачем ты об этом постоянно спрашиваешь?» «А ты никогда не отвечаешь!» Она пожала плечами и улыбнулась, прикрыв глаза. Ей было так хорошо рядом с ним. «Ну хорошо!» Отец поднялся из кресла, налил себе еще немного вина и продолжил. «Твою мать перемкнула на молодых мальчиках. Сначала это было не так заметно, но один раз на приеме был сын одного из членов правительства, и я увидел, как она смотрит на него. Не знаю, заметил это только я или еще кто-то, но сама понимаешь, если бы это продолжалось, все бы узнали о том, что меня променяли на...» Рон Бейкер закашлялся, пытаясь рассмеяться. «Ты себя хорошо чувствуешь?» — забеспокоилась Руби. «Нормально. В общем, мы поговорили и решили сказать всем, что это я от нее ушел. Она замечательная женщина, твоя мать». «Не представляю, как можно так просто отпустить человека, с которым прожил 35 лет!» — прошептала девушка и закусила губу, стараясь не разреветься. «Я пила месяц, чуть не покончила с собой. А вам так легко?» «Мне очень жаль, мышка, что в тебе этого нет». Рон потянулся к ней и похлопал по колену. «Отпускать без сожаления, только с воспоминаниями о том, как вместе было хорошо, не доводя ситуацию до того, что готов убить. Самое прекрасное, что может случиться с человеком. Хотя, мне ли судить, я не был на твоем месте. Но я никому такого не пожелаю, видя, как ты мучаешься. Зато у вас на похоронах будет тот, кто искренне сможет вас оплакать не только ради приличия», — рассмеялась Руби и потерла руками слипающиеся от усталости глаза. «Не передергивай. То, что мы можем легко расставаться с чем-то или кем-то, не значит, что мы не умеем искренне горевать об этой потере. Просто это какая-то другая грусть. Ты обещал мне хорошее вино», — зевая, пробормотала девушка, переводя тему. Они редко говорили об этом. Тяжело было обоим. Вино приятно холодило небо, будоража вкусовые рецепторы. Мягко горел огонь в камине, облизывая почерневшие бревна. А за окном стучал дождь. Все в этот вечер было создано для наслаждения.